а заодно Федина и меня. Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который справлялся о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело. А потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок. Антисоветские газеты торжествующе сообщали о новой расправе с советскими писателями. Одна даже спрашивала: интересно, отделается ли Оренбург Сибирью или его ждет петля? Очередной жертвой стал молодой писатель Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое в степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сторожил солдат-казах. Поскольку отступление продолжалось, казаху и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои. Процесс их сближения показан правдиво. Я считал и считаю «Двое в степи» одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании. И у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича. «Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи». Казакевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством. Убеждения для него были выше успеха, и служение народу он никогда не менял на прислуживание. Смерть еще меньше считается с логикой, чем история. Слишком часто она замахивается косой на зеленую невызревшую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиком и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до 50 лет. В 1949 году праздновали 50-летие Щипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта. Особенно нравился он сам. Были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Щипачев сумел оградить свою поэзию в эпоху инфляции слов. Это было сказано на писательском вечере и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом. Видимо, клеймо лживой риторики отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи. Есть в нем душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Щипачева и с большим доверием думал о жизни. Пока я писал «Бурю», меня выручала работа. А потом пришлось прибегнуть к старому лекарству. Поездка с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные ночевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, пропадающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года. Приведу список из записной книжки. Орша, Минск, Вильнюс, Каунас, Клайпеда. Шауляй, Паланга, Лиепая, Елгава, Рига, Тарту, Таллин, Нарва, Ленинград, Новгород, Валдай. Калинин, Кашин, Калязин, Варшава, Вроцлав, Лодзь, Киев, Пагар, Брянск, Владимир, Суздаль, Иваново, Тула, Орел, Пенза, Белинский, Ленинград, Таллин, Варшава, Вроцлав, Кельцы, Краков, Кишинев, Бельцы, Сороки, Фалешты, Бендеры, Белград, Килия, Измаил. Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал нештатным сотрудником общества по распространению политических знаний. В одном селе устроили доклад. Я должен был рассказать о поездке в Америку. самую патетическую минуту,